Дорогие братья и сестры, хочется всех вас поприветствовать словами «Христос воскрес!». Меня зовут брат Геннадий, я из Беларуси, город Бобруйск. Служение у меня пресвитерское. Вы знаете, братья и сестры, я попал в одно такое переживание. Тема моей проповеди, так я молился, Господь положил мне на сердце, на слова Иисуса Христа: «Придите ко мне все труждающиеся и обремененные, и я успокою вас». Но братья, кажется, уже брат Василий, да, по-моему, так, все сказал. Я сижу и думаю, что говорить. Но потом нашел для себя утешительное слово. Знаете, мы же проповедуем Христа. Первый проповедник кого должен проповедовать? Христа второй, Христа третий, Христа четвертый, Христа. Я думаю, буду проповедовать. Буду говорить о Христе, братья и сестры. Потому что нету выше имени и нету большей личности, чем Господь наш Иисус Христос. И Он говорит, много народа перед Ним, много людей, а Он говорит им: «Придите ко мне все труждающиеся, обремененные, и я успокою вас». Почему этот призыв? Я вижу здесь удивительные слова. Кто может сказать такие слова? Вдумайтесь только. «Придите ко мне все». Вот если у нас что-то болит, мы идем к врачу, да? И выбираем кабинеты. Вот это кардиолог, это мне сердце надо сюда, да, там невропатолог, может, что-то еще. А есть на земле такой врач, который сказал: «Придите ко мне, я врач для всех болезней». Как один брат говорит: «Сейчас столько болезней, что скоро будем учить врачей. Одного на правое легкое лечить, а второго на левое». Специализация пойдет даже по таким вещам. А Христос говорит: «Придите ко мне все». Нет проблемы, которую Господь бы не мог решить в жизни человека, потому что Он есть истинный Божий Сын, Он Бог наш. И поэтому Он говорит: «Придите ко мне». А какая нужда, какая причина того, что нужно прийти к Иисусу? Оказывается, все люди, они имеют опыт жизни без Бога, жизни во грехах. Оказывается, каждый человек, он находился в состоянии без Христа. Я не говорю, что сегодня все такие. И сегодня мы видели, что человек приобретает Христа, вот молились, и Господь принимает. Потому что Он говорит: «Придите», этот голос сегодня звучит, и звучит тысячелетия, он еще звучит, он еще говорит: «Придите». Будет момент, когда Иисус скажет: «Отойдите от меня, все делающие беззаконие». Но сегодня, в период благодати, Господь еще говорит: «Придите». И Он дал новый день, чтобы еще люди по всему земле, лицу земли могли приходить к Нему. Что случилось, что человеку нужно приходить к Иисусу? Оно началось давно, в Эдемском саду. Христиане это знают. Человек в Эдемском саду имел настоящий покой. Братья и сестры, первый день, который Адам начал жить после сотворения, а Господь так чудесно сделал, Он творил 6 дней, и в конце 6-го дня, самое последнее, что Он сделал, Он человека сотворил. Ну, имеется в виду мужчину, и в этот же день женщину, да? Или не в этот? Потом женщину. И человека закончил 6 дней творения. Я тоже верю, что Ева в 6-й день была сотворена. И вот 7-й день, следующий день 7-й. Это как называется день 7-й? Суббота. По-еврейски шаббат, да? В переводе на русский покой. И вот Адам начинает новую жизнь с покоя. Представляете, он находится в таком глубоком покое, все для него, Господь с ним. Да? И вот в этом покое он находится. Это райское состояние. И не нахожу, и не читаю в Библии, что потом повествования опять начинались. Первый день, второй день. И мне думается, что он вошел в этот день покоя и в этом состоянии пребывал. Покуда грех, который он сам совершил, не разделил его с Богом и не вывел из этого покоя. Братья и сестры, там Господь скажет и о втором покое в этом стихе. Помните дальше, ниже? «Я успокою вас», потом говорит, «возьмите иго мое на себя и бремя мое, и научись, ибо я кроток и смирен сердцем, и найдете покой душам вашим». Он опять призывает нас к покою. Кто-то сказал, говорит, быть христианином наполовину – это несчастным быть. Полностью быть христианином – это настоящее счастье. Возьмите иго, бремя, станьте со Христом. Вот сегодня души покаялись, они обрели покой. Я знаю, что Бог снимает тяжесть вины. Но Господь говорит дальше. Станьте рядом с Иисусом. Покоритесь Его воле в жизни. Полюбите Его всем сердцем. И вы пребудете в этом покое. Бог Адам тоже Адаму дал покой. Но как он не покорился, он лишился этого покоя. Поэтому Господь нас и говорит, придите ко мне, я успокою. А что это за состояние? Почему нужен покой? Я понимаю так, братья и сестры. Человек был сотворен Богом целостным. От этого корень целомудрия, целостный. Человек, который внутри себя, сам в себе, он единый. Неразделенные. Что делает грех? Он не только нас с Богом разделяет, он то разделяет нас самих собою. И человек не удовлетворен, человек не имеет счастья, человек не имеет в сердце покоя. Это мы чувствуем, правильно, братья и сестры христиане, когда мы что-то неправильно делаем перед Богом, и мы теряем мир, и мы нарушаем вот эту целостность, гармонию души нашей с Богом, и нам опять нужно и опять приходить к Нему, чтобы обрести покой. Исповедуем грехи свои. Дорогие братья и сестры, вот потеряв эту целостность, человек стал неудовлетворенным, он стал вне Бога, он стал далеко от Бога. И сегодня многие, которые не имеют Христа, как они живут? Они не имеют покоя. Потому что человек без Бога, он одинокий человек. Сегодня говорят, я читал такую статистику, что каждый человек, то есть каждый шестой человек в мире, он одинокий. На Земле сегодня примерно 7 миллиардов человек живет. Это более миллиарда. Люди, они одиноки. Но это одиночество еще не то. Вот одиночество без Бога, наверное, большинство населения Земли не одиноки. Одиночество – это тяжелое состояние. Когда нету рядом друга. Когда нету, кто тебя понимает. Когда нету, перед кем ты бы излил свою душу. Когда нету того, кто бы помог и поддержал тебя. Когда нету рядом опоры в жизни. Это не легкая жизнь, это тяжелая жизнь. Это одиночество. И душа человека – она одинока без Бога. И, братья и сестры, мы на курсах библейских среди братьев рассказывали такой пример, делали такой эксперимент. Если человека помещали в такую специальную емкость, куб, ну, такую жидкость наполняли, чтобы он не имел, и погружали его, никакого контакта с окружающим миром. И говорят, что через несколько часов человек почти сходил с ума. Одиночество, полная изоляция – это тяжело, человек не выдерживает. Это целый, можно назвать, вид казни – погрузить человека в сплошное одиночество. Мы поем псалом. Душа без Бога страшно одинока, тоскует, мечет, плачется, болит, и в мире нет целебного елея, который эту душу исцелит. Ей нужен Бог, лишь Он ее отрада. Ей нужен Бог, душа без Бога страшно одинока. Нас толкают, вы знаете, в метро и троллейбусах. Нам иногда тесно бывает, но мы одиноки. И это одиночество – главная причина, что мы без Бога живем, друзья дорогие. Но человек не только одинок без Бога, человек живет в страхе. Страх вселился в человека тоже с грехом, как и вот это чувство одиночества. Когда Адам согрешил, что он начал делать? То он с радостью выходил, услышав голос Божий в раю, навстречу, чтобы побеседовать с Господом нашим. То теперь он начал прятаться между деревьями рая. Он услышал голос Господа в прохладе дня, ходящего в саду Эдемском. И он не навстречу пошел, а он испугался, и он начал прятаться между деревьями рая. Страх вошел. Потом мы видим этот страх в Каине. Он, как метущийся, трясущийся человек, бегущий от Бога, он живет в страхе даже от людей. Он говорит Богу, что всякий, кто встретит меня, убьет. А почему ты так, Каин, говоришь? Потому что ты сам убийца. Ты убил, и сейчас в другом видишь убийцу. И боишься встретиться с человеком, потому что думаешь, что он тебя убьет. Вот что делает грех. Люди говорят, а мы смерти не боимся. Братья, сестры, не надо людей пугать смерти. Да, действительно, некоторые люди смерти не боятся. Но вы знаете что? Они боятся того, что будет потом, после смерти, потому что вот туда они идут в неизвестность. Вот что страшит. Один атеист говорит, если бы я знал, что есть Бог, я бы всю жизнь ходил на коленях, только бы не попасть в ад. Люди без Христа, они живут, они носят в сердце своем страх. Страх неизвестности, страх ожидания того, чего они не знают. Люди без Господа, они не только одинокие в страхе, люди без Бога, они грешные. Они грешники. Почему Христос говорит, придите? Потому что мы грешники. Друзья дорогие, но не все понимают, что они грешники. А некоторые говорят, что я грешник, но небольшой. А мне хотелось бы сказать, да, без Бога, без Христа, все страшные грешники. Фарисей молился в храме и говорил, «Благодарю Тебя, Боже, что я не грабитель, не обидчик, не прелюбодей». Да? И указывает на мытаря. Он говорит, «Я не грабитель, я никого не убивал и не грабил». И я вижу, что он не понимает состояние своей души. Почему он оправданным и не ушел? Почему он сам себя оправдал, но Бог его не оправдал? Самооправдание люди занимаются давно, знаете, с Эдемского сада. Они все самооправдываются и говорят. Бог говорит, для чем ты ела? Ева говорит, змей меня обольстил, да? Адаму, а ты ел зачем? Это жена мне дала, это жена, не я. Это змей, не я. И оправдываются, и оправдываются люди перед Богом. Но какое блаженство понять, кто я есть на самом деле. А на самом деле человек без Бога грешник. На одном благовестии я видел, один человек слушал Слово Божие, и Слово Божие его касалось. Я подошел после собрания, он не покаялся. Хотя были люди, которые каялись, но он не покаялся. Я подошел и говорю, скажите, пожалуйста, вот вы слушали? Он говорит, я внимательно очень слушал. А чего вы не покаялись? Что вас удержало от покаяния? Он говорит, я не такой большой грешник. Я, говорит, не убил, я не украл. Я говорю, постойте, можно я вам что-то скажу? Ну, скажи. Я говорю, вы знаете, вы убийца. Он как-то так пришел в себя, ободрился, говорит, как я убийца? Ты чего мне говоришь, называешь убийцей? Я не убийца. Я говорю, ну давайте рассудим. И фарисей говорил, я не грабитель, я никого не ограбил и не убил. Вы о Христе слышали? Слышал. А за что Он умер? За что Господь наш умер? За грехи наши. Да, Христос за грехи умер. А кто Его на крест привел? Он отвечает, да, наши грехи. Так вот, наши грехи равняются смерти Сына Божьего Иисуса Христа. Мы все распяли Сына Божьего, друзья дорогие. Мы все виновны Его смерти, мы убили Христа. Как не убить? Люди, они страшные грешники, не просто маленькие грешники. Люди без Христа, они грешники. Люди без Иисуса, я еще хочу сказать, это религиозные люди. И когда Иисус говорит, придите ко мне, Он зовет прежде всего религиозных людей. И так было по контексту этого. Они все знали закон Божий. Они все знали, что правильно, что неправильно. Если человек не покорится Сыну Божьему Иисусу, он будет поклоняться другому. Все люди кому-то или чему-то кланяются. Об этом ясно говорит Библия. Атеизм – это тоже религия, только вера в то, что Бога нету. И предметы поклонения, и культы свои в них были. Правда? Вы знаете, мы жили в это время, кто постарше. Это религия, только с названием другим. И поклонение там есть. Человек, он религиозен, он неизбежно религиозен. Потеряв тоску по Богу, истинному поклонению, он, если не придет к Иисусу, он выберет себе поклонение и будет кланяться. Только не Иисусу Христу, может быть. И Господь говорит, чтобы все люди, кто одинокий, кто без Христа, кто не имеет надежды и будущности, в страхе живут, кто грешен, кто религиозен, но не возрожден и не имеет живого общения с Богом, а имеет обряды, традиции, религии, придите к Иисусу. Христос – это не религия. Христос – это живая личность, с которой мы имеем общение. Надо прийти к Иисусу. И мне хочется сказать, друзья, кто не пришел к Иисусу, придите к Нему скорее. Придите скорее. Потому что однажды Господь скажет, отойдите, я никогда не знал вас. Я помню один пример, слышал, что один студент университета, который учился на юридическом факультете, он шел по городу. Он увидел, что мальчики играют в мячик. И они заигрались в мячик, кто-то ударил из них мячик, и мячик выкатился на проезжую часть. И тогда один мальчик побежал за этим мячиком и выскочил на дорогу. На большой скорости летел автомобиль. И если бы не было рядом этого студента, то он бы не успел остановиться, его бы наехал бы на него. Студент буквально выхватил этого малыша из-под автомобиля. Шок прошел, мальчик взял мячик, побежал играть опять. Студент кончил заведение, стал судьей. Мальчик вырос, вел плохой образ жизни и стал преступником. Его поймали в преступлении и привели на суд. Преступление было очень серьезным. И ему грозила по законам той страны смертная казнь. И тогда, когда он сидел в зале суда, и проходила перед ним вся его жизнь, и он в большом напряжении ждал решения, и он смотрел на судью, и вдруг он вспомнил, что он где-то его видел. И начал вспоминать, и вспомнил, что этот человек спас ему когда-то жизнь. Тогда он взмолился и стал говорить, «Судья, вы помните, вот такой случай был, когда вы спасли мне жизнь?» «Да», — говорит, — «помню». Судья опустил голову, ему стало горько. Он говорит, «спасите меня еще раз». Судья с опущенной головой поднял голову и говорит: «Дорогой мой друг, я был твоим спасителем, а сейчас я твой судья». Он ему ничем не мог помочь, потому что закон страны говорил о наказании этого молодого человека. Друзья дорогие, Христос сегодня говорит: «Придите ко мне, придите скорее». Наша жизнь, она очень короткая, она очень короткая. Мы как-то среди учителей благовествовали Евангелие, дарили им Слово Божие. Это было в районе, на районном отделе образования. Когда мы заходили в один и во второй кабинет, я задавал всем один и тот же вопрос. Потому что мы встречались первый раз с ними. И с чего мы начинали? Мы говорили: «Здравствуйте». Потом говорили: «Умножьте, пожалуйста, 365 на 70. У них там калькуляторы были, они что-то делали. И они так еще не понимая, о чем дело, умножали, потом поднимает голову и говорит: 25 550. Прошло много лет, но я почему-то все помню это число. Для себя уже запомнил. 25 550. Тогда я говорю: это дни нашей жизни. 25 тысяч дней человек в среднем будет жить на земле. Друзья дорогие, это столько немного, правда? Как нам нужно жить каждый день для того, чтобы угождать Богу? Жизнь короткая, придите скорее, Христос говорит, можно опоздать. Сколько людей опоздали, когда пренебрегли Словом Божьим? Придите такие, какие вы есть. Кто-то думает: я вот избавлюсь от этого и от этого греха. Я сделаю вот это в жизни или вот это сделаю. У меня еще планы есть. Я на пенсию пойду. Один мне человек говорил, который был уже, знаете, на пенсии. Я, говорит, на пенсию пойду, много ходил на собрания, а сердце Господу не отдавал. Он говорит: я вот построю дачу, кончу строить, а потом я отдам свое сердце Богу. А какие у него мотивы? Знаете, построить честно человеку бывает трудно. Там какая-то сделка, знаете, что-то украсть или краденое. Ну, так вот, думал, быстрее построю, ну, а потом я уже отдам сердце Иисусу Христу. И так он медлил. И, вы знаете, и не успел. Однажды он переходил железную дорогу и попал под поезд. И в одно мгновение его жизнь прекратилась. И он опоздал. И он был таким хорошим человеком, помогал на молитвенный дом строить, приходил. И мне скажу, друзья, его так жалко по-человечески. Господь говорит: придите скорее, такие, какие вы есть. Мы себя не улучшим. И не пытайтесь этого сделать. Никто еще не победил грех сам в себе. Ни одному человеку это не удалось. Нас другими людьми может сделать только один Господь Иисус Христос. Дорогие друзья, пусть Господь благословит каждое сердце. Придите ко мне, и я успокою вас. И если в нашем собрании есть душа, которая желает обрести этот мир с Богом, прийти к Иисусу Христу, чтобы иметь прощение, жить с Ним, то сделайте это сегодня. Господь сегодня много говорил. Мы все нуждаемся в этом покое Божьем для наших сердец и в прощении. Пусть вас Бог благословит, а Ему слава да будет за все. Аминь. Помолимся Господу.